Глава седьмая. Лилия. Шейх осторожно несет меня через пустыню, возвращаясь обратно в отель. Если мне и было больно, то только немного, потому что мужчина оказался очень осторожным и внимательным. Он сделал все аккуратно и нежно. Ему даже удалось доставить мне удовольствие, чего я никак не ожидала. Мне неловко и стыдно. Но шейх продолжает заботиться обо мне, даже после того, как получил самое главное. Он также осторожно возвращает меня в апартаменты через черный вход. Несет в ванную комнату. Теперь мы уже вместе вдвоем лежим в теплой воде. Она тоже действует на меня расслабляюще и убирает ноющий дискомфорт в том самом месте. Шейх нежно поглаживает меня, словно бы благодаря за доставленное удовольствие. Покрывает поцелуями лицо, шею и грудь. А я внезапно осознаю, что даже имени своего первого мужчины не спросила. Все шло так гармонично и правильно, что надобности в этом не было. «Ты знаешь мое имя?» — улыбаюсь я. «А как тебя зовут?» «Господин! Господин!» Вдруг начинает стучаться в дверь. Встрепенувшись, я беспомощно смотрю на шейха. В ванне мы лежим голые, а тут кто-то рвется. Хорошо, хоть дверь закрыта. Что случилось? Не понимаю я. Сейчас узнаю. Шейх спокойно поднимается во весь свой двухметровый рост. Невольно любуюсь им. У него прекрасное, великолепное тело. Бронзовая смуглая кожа, длинные мускулистые ноги, крепкие ягодицы, 8 кубиков пресса и широкий торс. Про его главное достоинство я молчу. Мне просто не верится, как при таких размерах оно смогло поместиться во мне и не разорвать. Шейх надевает брюки, облачается в тунику, и я тоже залипаю, любуюсь на это. «Господин!» Стук в дверь повторяется. «Я сейчас приду», — говорит мне мужчина, выходя за дверь. Мне же жутко некомфортно. За дверью я слышу, как взволнован слуга, как он что-то эмоционально рассказывает шейху, но о чем именно, я не пойму. Встаю из воды, вытираюсь. Замечаю на полотенце несколько капелек крови. Что ж... Останется шейху такое небольшое доказательство моей невинности, хотя уверена, что он понял все и так. Одеваюсь. Слышу, что слуга хлопает дверью. Выхожу из ванной. Шейх бледный, по цвету лица сравнялся со своей туникой. На нем лица нет. Губы посинели от того, как сильно он их смыкает. «Что-то случилось?» Всматриваюсь в него. Его глаза неестественно блестят, и в них столько боли, что я ощущаю ее физически. Его глаза неестественно блестят, в них столько боли, что я ощущаю ее физически. «Мой отец?» Голос его срывается. «Умер. Мне только что сообщили». «Мне очень жаль». Подаюсь к нему. Обнимаю. Хочу утешить, хочу помочь, но не знаю как. «Прости, снежная лилия, но я должен уехать». «Конечно, понимаю я». Шейх отстраняется от меня, подходит к комоду на вычурных ножках, открывает верхний ящик. Достает оттуда какую-то коробочку, обитую бархатом, несет ее мне. «Открой». Я открываю и обомлеваю. Там гребень для волос. Но не обычный, а такой, с помощью которого можно подколоть волосы и сделать вечернюю изысканную прическу. Гребень выполнен в виде цветка лилии. «Это тебе подарок от меня, снежная лилия». Шейх осторожно берет гребень в руки, любуется переливами камней в электрическом свете и сам закалывает мне волосы. Тогда мне даже в голову не может прийти, что это чистая платина и многократные бриллианты. Иначе я бы его просто не приняла. Я ведь никогда доселе не видела подобных баснословных украшений. Но об этом я узнаю позже, уже в Москве. Сейчас я думаю, что это просто милый, красивый аксессуар, и соглашаюсь оставить его себе на память о чудесной ночи, проведенной вдвоем с восточным шейхом. Остаток ночи я провожу одна в апартаментах. Столько всего произошло, что я не могу сомкнуть глаз. А утром меня будет тот самый портье. Он накрывает мне роскошный завтрак, на ломаном английском сообщает, что скоро за мной приедет машина и отвезет в посольство. Все происходит ровно так, как обещал мой шейх, без какого-либо подвоха. Меня и вправду встречают в посольстве, где отдают мои вещи, документы и телефон. Мама рыдает, никак не может поверить, что меня нашли и что со мной все хорошо. Без промедлений меня везут в аэропорт, и я вылетаю домой, оставляя восточную сказку позади. «Никуда больше тебя не отпущу, слышишь?» Плачет мама, обнимая меня. Потом начинает внимательно осматривать, нет ли у меня ран и прочего. «Да успокойся, мам, все хорошо!» Приходится мне прикрикнуть на нее, чтобы пришла в себя. Вечером мама устраивает мне полный допрос. Я рассказываю, но не все. То, что я провела ночь вместе с арабским шейхом, касается только меня и его. «А это что?» Мама вдруг обращает внимание на мою прическу. «Что?» «Не пойму я». Мама тянется ко мне и снимает тот самый гребень с волос. А я уже и думать забыла про него. Как заколола утром в отеле, чтобы не потерять в суматохе, так и прилетела домой. «Ух ты, какая красивая вещь!» Мама вертит заколку из стороны в сторону. Камни мерцают, блестят, переливаются. Сама основа искрит, точно серебро. «Не пойму, Лилия, это золото, что ли?» Мама вытаскивает очки из кармана и надевает себе на нос. Внимательно рассматривает украшения со всех сторон. «Да нет!» – отмахиваюсь я. «Думаю, это обычная бижутерия, ну, максимум серебро». «Лилия!» Мама вдруг хватается за сердце. «Для бижутерии или серебряной безделушки камни слишком хорошо закреплены. Похоже, что это бриллианты». Мы обе молча переглядываемся. Мне становится не по себе. «А что, шейх богат до неприличия?» Ему подарить золото и бриллианты девушке, которую знает ровно один день, ничего не стоит. «Я завтра отнесу гребень тете Тамаре. Она у нас разбирается в подобных штуках. Пусть скажет наверняка», —